Вальска упала в обморок. Наверное, от волнения. Помогите! Помогите! Что случилось? Опять упала в обморок. Ой. Третий раз уже. Ирена, беги за врачом. Он живет на соседней улице. Бегу! Быстро! Быстро! Что с нами, мама? Что здесь могло опять случиться? Звонят, я открою. Держите маму. Что вы делаете с матерью? Как вам не стыдно? Пани Завальска. Пани Завальска, очнитесь, пани Завальска, откройте глаза. Пани Завальска. Прошу вас, пан Мечислав, прошу. О, я, кажется, помешал, да? Может быть, я не вовремя? Наконец-то явился. Очнитесь, пришел Ольховский. Наконец-то, наконец-то, мы заждались вас обе. Все в порядке, действуй дальше сам, а меня уволь. Ну, подойдите же ко мне, подойдите. Я вижу, мой коллега убедил вас. Да, да, хотя скрывать не стану, волнения были. Припоминаете, все-таки сердце женщины, сердце вдовы, сердце матери, внутренняя борьба, припоминаете? Значит, вы не возражаете, если поселюсь в вашем доме какие в качестве... Какие могут быть возражения? На меня он даже не взглянул. Я счастлива, что моя дочь получит такого прекрасного зятя. А? Ой, мужем буду. А я муж. Ой, я зять. Я единственный оставшийся в живых член семьи Завальских. Благословляю вас. О, пусть вас не удивляют мои слезы. Ой, ну и текст выдала мамочка. Может быть, он хоть теперь подойдет ко мне? Я впервые в жизни так растроган, только потому что я никогда... Тоже раскис, хороший признак. Врача нет дома. А теперь, дети мои, раз уж я исполнила свой материнский долг, подойдите к друг другу и поцелуйтесь. Наконец-то мать сказала что-то дельное. Ой. Вот видишь, Иренка, а ты боялась. Что это? Пани Завальска, четвертый раз. Что он делает? Либо я сошел с ума, либо вы все. Вот этого я не... Прошу, я вам не помешал? Франек, в самый раз. Слушай, мы не нашли врача, а пани Завальска уже четвертый раз падает в обморок. Четвертый раз? Помоги нам, ведь ты, кажется, посещал ветеринарные курсы. Охотно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Покой, только покой и отдельная комната. Франек, раз, два, взяли. Я не думала, что мама будет так волноваться. В обморок, она, говорят, падает уже четвертый раз. Что ты говоришь? Да. Ну, надо же пойти и помочь. Ой, знаешь, мне кажется, что ей станет еще хуже. Да. Там Франек, да. Он ей поможет. Да. Ты счастлива. Да, а ты? Я безмерна. У меня будет лучшая в мире жена. А у меня муж. У нас будет своя квартира. Это замечательно. Это замечательно. Нам будет здесь так хорошо. Только ты разрешишь мне сменить мебель? Это уж очень старомодно. Ну, конечно. Делай все, что найдешь нужным. Это же твоя квартира. Моя квартира. Как это чудесно звучит. Моя квартира. Ну, еще чудеснее звучит наша квартира. Наша квартира. Я не знаю, что все это означает и как вы здесь очутились, но я знаю, что все это ужасно. Я была уверена, пан Мечислав, что вы меня, что я. А теперь вся моя молодая жизнь искорежена. Кто это такая, а? Какое она имеет к тебе отношение? Я думала, это твоя... Нет, нет. Что ты? А разве это не твоя сестра? Что? Моя сестра? Ну да. Ты что такое говоришь? Мечислав! Поди сюда! Одну минуту, сейчас я все узнаю и... Хорошо. Ну что тебе надо, скажи? Слушай, ну? Что ты вытворяешь? Я уже сыт по горло. Посылаешь мне с поручением к Завальской. Да. Мол, подготовь ее, так? Ну так, так, так, ты ее подготовила, спасибо тебе. Да что такое? Стоит ли что-нибудь сказать, как меня целуют? Я тебя спрашиваю, что ты сделал молодой Завальской? Как что? Влюбился в нее, она в меня, все. Ты что, считаешь меня ненормальным? Ну что ты? Влюбился в нее, а она в меня? Да. Ты понимаешь, болван, что ты наделал? Только тише. Посылаешь меня с поручением к Завальской. Да. Она лишь при упоминании твоего имени два раза грохается в обморок. Ну? Потом появляешься ты сам, целуешь ручки, просишь руки ее дочери. Ну? А когда теща тает от счастья и заключает тебя в объятия, а у дочки от радости захватывает дух, ну? Ты принимаешься целовать Ирку. А я не понимаю, что в этом плохого? Мать ведь согласилась. Нет, нет, этот баран меня доконает. Тише. Что? Сейчас, сейчас. Мать согласилась на твой брак с ее дочерью. Да. А ты на глазах будущей тещи целуешь Иренку. А кого я должен был целовать? Тебя, что ли? Слушай, ты не выводи меня из терпения. Ты за кого сватался? За дочь Завальской. Ну вот! Что вот? А дочь Завальской, только что обиженная насмерть, убежала из дома. Метык, ты ошалел? Вот сидит в кресле дочь Завальской. Кресле? Это ты ошалел? Там сидит Ирена Ковальска, ты, олух в квадрате. Ко-ко-ко? Закудахтал, как курица? Надо было спрашивать фамилию, прежде чем влюбляться. Да подожди ты. В чем дело? Ты не дочь Завальской? Скоро ею буду, милый. Не шути. Я спрашиваю серьезно, отвечай на вопрос. Ну как же я могу быть ее дочерью, если ты ее сын? Си. Си-си-си. Видали, а? Видали? Сперва кудахтал, как курица, а теперь шипит, как гусак. Довольно? Хватит, мои милые. Я вижу, что вы оба натворили черт знает что. Вам достаточно было встретиться один раз, влюбиться, и дело с концом. А узнать друг про друга на хоть что-нибудь вам и в голову не пришло. Теперь я понял, что произошло, и помогу вам разобраться. Это Ирена Ковальска, а это Мечислав Ольховский. Теперь это заулькало, как индюшка весной. Ольховский? Так ты и есть тот самый Ольховский. Это ты распространял про меня гнусные сплетни. Из-за тебя меня выгнали из двух домов. Стоп. Сплетни про вас обоих распускала Завальская-младшая. Так что прошу без ссор. Для этого достаточно времени найдется и после свадьбы. А теперь отвечайте на мой вопрос. Любите друг друга? Да. Порядок. Метык, Сверчок пришел заказ на устройство свадьбы, а я не знаю, как быть. Как, Метык? А как же? Коллеги и коллежанки, всему свое время. Ну как, Франек, будем заканчивать? Да, конечно, по-моему, все ясно. Итак, на сегодня Сверчок закрыт, мы займемся нашими собственными свадьбами. А вам, дорогие друзья, мы желаем хорошего настроения, светлых мыслей, добрых дел, радости, счастья и любви. Этот спектакль Сверчок играл по заказу радиослушателей. Вам, вероятно, интересно узнать, кто же все-таки играл для вас эту музыкальную комедию. Роли исполняли: пани Завальская, артистка Наталья Ткачева, ее дочь Зуля, Татьяна Бестаева, Ирена Ковальская, Элла Бруновская, Веславка, Ирина Щеглова, Мечислав Ольха, Виктор Оттиска, Мечислав Ольховский, Вадим Бероев, Франек – это я, Владимир Сулимов. Студенты, артисты: Наташа Богданова, Рита Терехова, Рита Юдина, Слава Бутенко, Володя Демин, Саша Ленков. Постановка заслуженного артиста республики Алексея Зубова. Спасибо за внимание. До видзения!